Глава 26. «Как ты себя чувствуешь?» — задал я сакраментальный вопрос, когда навестил бабушку в больнице. «Эх!» Больше всего ее донимала храпящая баба с соседней койки. «Канадский лесоруб против такой щенок!» Я в жизни не слышал, чтобы женщина храпела так громко. А бабушка имела такое удовольствие постоянно. «Представляешь, ночью то же самое. Я глаз не могла сомкнуть». И хихикает. Я прочел ей фрагменты из дневника Ляли Бенецкой. События она помнила, а вот с персоналиями дело обстояло хуже. «Кто такой Стасик Вольский?» «Стасик Вольский? Не знаю». Сумрак опустился на город. Я сидел, обнимал ее, гладил по руке. Но больше 40 минут выдержать не смог. И хоть другие посетители выдерживали не больше четверти часа, мне все равно казалось, что уходить так быстро не то что неприлично, даже преступно. По приезде домой из больницы она была слабой и вялой, точно муха в меду. Ко всему прочему, у нее окончательно вышел из-под контроля мочевой пузырь. Надо было купить памперсы. И кому? Нашей бабушке, которая так сочувствовала старому соседу, страдавшему Паркинсоном. «Возвращаюсь в детство», — сказала она, укладываясь в кровать. Жизненный механизм забарахлил. Ум, гидравлика, биологические часы — все работало в разнобой. Меня пугало постоянное выпячивание физиологии, слом всех барьеров стыда. Я смотрел на нее, и мне казалось, что она ребенок, ведь ей приходилось напоминать, пора пописать, а теперь надо надеть памперс. «Нет, ты все-таки надень». «Ну вот, видишь, что ты наделала? Говорил же я тебе надеть памперс». «Да не сгребай ты, боже, я сам все уберу». А как-то раз вечером зазвонил телефон, и она вышла из ванной, забыв надеть пижамные брюки. Стоит вся такая тощенькая и разговаривает с мамой по телефону. Сперва я подумал, что она прикрылась полотенцем, потом пригляделся. Нет, всего лишь клочок туалетной бумаги, причем держала она его, зажав между ног. Я никогда раньше не видел ее обнаженной. И так мне ее вдруг сделалось жаль, что я лишь пожелал ей спокойной ночи и пошел к себе. Вдобавок у нее появилась какая-то странная мания приписывать себе все достижения. Это она влезала на орех, это она закрыла выбитое окно в каморках тяжелой дверью, это она поставила 3-грошовую оперу. Мы рассматриваем репродукцию с картиной Вермеера, читающей письмо, которая висит у бабушки над комодом. «Там девушка та же самая, что и на этой картине», — говорит бабушка, указывая на мамину. «Ты знаешь, кто ее рисовал?» «Знаю, мама». «Нет, ее рисовала я». «Бабуля, это рисовала мама, как и те две картинки». «Те две? Да, согласна. А эту нет». «Мама рисовала пейзаж, а я вот этих двух женщин, ту каменную и эту живую». Я даже забросил дневник, так как не поспевал записывать все происходящее. Но потом решил, что это важно. Именно то, что я записываю, и есть самое важное. Ну, например, пришла Моника, принесла бабушке большой букет гербер. Она тоже потрясена. Снова стычки с бабушкой. «Надела памперс?» «Еще нет». «Тогда надень, пожалуйста». Чуть позже то же самое. А памперс как лежал, так и лежит на одеяле. Так не надевают. «Издеваешься надо мной. Я маме буду жаловаться». И так без конца. Прихожу. Надела? Бабушкины руки под одеялом охвачены броуновским движением. «Надеваю». Все наружу. Все, как в анатомическом театре. Выходит из ванной. Вот смотрю я на себя в зеркало, и мне дурно делается. Как же состарила меня эта больница. «Бабуля, ты о чем?» «Да ты ничуть не изменилась», — говорю я совершенно искренне. «Ты так говоришь, потому что любишь меня. Вот и не видишь. А я вижу». Чуть позже встает перед зеркалом и кокетливо замечает. «Единственное, что у меня осталось, — это прекрасные ноги. Даже похудели немного». «Ну и чем тут давиться, смехом или плачем?» Лето кончилось, и я должен был перебраться в Варшаву. Моника переехала к бабушке и бронилась с ней каждый божий день, чтобы та ходила в туалет, надевала памперсы, принимала лекарства, не выходила на солнце и так далее и тому подобное. Но кроме занятости в доме на полной ставке, у нее еще были занятия в институте, так что маме приходилось ежедневно ездить и, в зависимости от планов Моники, вытаскивать бабушку из постели, готовить ей еду или укладывать спать. Сколько раз случалось мне приезжать домой из Варшавы на выходные или на праздники, столько же раз я навещал бабушку, хотя с каждым разом у меня все больше складывалось впечатление, что я посещал пустую оболочку, в которой уже давно никого нет. Но иногда некий проблеск свидетельствовал о том, что это та самая особа, которая рассказывала мне греческие мифы, припиралась с немецкими солдатами и лежала в колыбельке, когда бык и его банда разоряли дом в Лисове. Каждые 3 недели я писал в своем дневнике примерно следующее. «Вчера был у бабушки и Моники, все в порядке. Хотя гидравлика по-прежнему испорчена и, похоже, уже не подлежит починке. Зато бабушка при зубах, ее выгуливают и так далее. А при каждой попытке бунта и сетованиях Моника говорит: «Но, пани Хелена, мы ведь с вами условились, что капитан здесь я». И точка. Или. С бабушкой все хуже. Она стала апатичной, раздражительной, целыми днями или дремлет, или сидит без движения, а если говорит, то обрывками фраз, и ходит под себя. Сидим за столом. «Мамуля, вставь, пожалуйста, зубки», — просит мама. Бабушка смотрит, моргает, начинает раскладывать на руке таблетки, лежавшие рядом с тарелкой. «Мама, что ты делаешь?» «Беру зубы». «Разве это зубы?» «Вроде как зубы». «Или таблетки?» Вечером щелкаю пультом, шарюсь по каналам. Какая-то программа. 3 престарелые нимфоманки рассказывают о сексе. В их компании сидит какое-то непотребство. Мужик лет 60, весь в татуировках и пирсинге. В каждой брови по дюжине колечек, тоже в губах, в ушах и в ноздрях. Сидит голышом без ничего, потому как в причинном месте те же художества. Демонстрирует публике, начинает шары гонять. Я переключаю. Голос бабушки. «Оставь! Покажи-ка, что там у него?» «Но бабушка...» «Нет, ты покажи, я хочу посмотреть». Весной, где-то в марте. Приехал домой, и мне приснился кошмар. Возвращаюсь домой с покупками с рынка в Оливе, но иду какими-то кружными путями. Это я сообразил, потому что дорога лежала через лес, вдоль Подголянской улицы. Вхожу в дом. Бабушка сидит на диване, от окон идет желтый свет, и ее лицо в этом теплом свете. «Знаешь, — говорит она, — надоело мне жить. Все, ухожу. Не хочу больше рассказывать». В доме полно кошек. Моника бегает за ними. Бабушке же как будто этого мало. Я принесла домой котеночка, а оказалось, что их 2. Я вижу, как они играют на диване, один побольше, другой поменьше. Я только хочу дождаться погожего весеннего дня. Выйду утречком на солнышко и упаду, или вечерком, тихим вечерком. Я проснулся потрясенный даже не потому, что приснилась смерть, а потому что бабушка приснилась именно так, как снятся умершие, далекая, лучезарная, отделенная от меня таинственной завесой, как будто тот свет соткан из муслина. И несколькими страницами ниже. На следующий день только встал, полетел навестить ее. Застал перед домом. Она только что вернулась с Моникой с участка, еще некоторое время оставалась на свежем воздухе. Весь сад перерыт кабанами. Повсюду пробиваются крокусы, подснежники, всякая всячина. И среди всего этого бабушка. Какая-то потерянная, словно только что проснулась. Пишу об этом всего неделю спустя, и если бы не память фактов, я был бы уверен, что это мираж. В свете второго часа пополудни она будто плыла на глыбах земли. С какими-то подвядшими цветками в руке, с веточками форзиции, по старой привычке срезаемыми для того, чтобы они потом зацвели в доме. Глядящая на мир глазами пятилетнего ребенка, которому все вокруг внове. Дул сильный ветер. Я подошел к ней, прижал к себе. Сначала вел по колдобинам к дому, а потом мы прошли по тропинке у черешни. Дома я снял с нее сапоги, посадил в кресло, заварил чай и разогрел еду. Когда я уходил, она уже дремала в кресле. Стыдливо, словно выношу что-то из храма, я захватил листочек, лежавший в прихожей. «Я на участке, бабушка». И когда я его брал, то знал, не на радость, на отчаяние беру. Знал, что когда-нибудь найду этот листок в книге, в письменном столе, в бумагах, и вспомню не только ее, но и этот день, и мое смущение, и теперь уже великую мою печаль. Вскоре она стала многоликой и переменчивой. В зависимости от того, какая погода была или кто пришел, бабушка надевала разные маски, то деловой дамы, то испуганной старушки или апатичной гнилушки. «Зачем ты закрываешь окно?» — спрашивает мама. «Кто-нибудь может влезть. В окно? На второй этаж?» «Конечно. Я сама влезала несколько дней назад по кабелю». И стояла на своем до последнего, отвергая все доводы, что такое невозможно, потому что деловая дама выступала вместе с премудрой совой. Больше всего мы боялись, что она нанесет себе увечья, а то и взаправду решится выйти через окно, или, допустим, начнет собирать что-нибудь в саду, как в тот день, когда ее нашли лежащей под черешней. «Пани Хелена, что с вами?» «Упала». «Ай-яй-яй-яй-яй, ну вставайте, вставайте! А что тут под деревом этот стульчик делает?» «Да я хотела с него на дерево залезть и немножко черешни нарвать».